и о бриллианте Марко, и о матросике с Коммонуэлс-авеню, и об ассистентке доктора Гордона, глаза у которой были как стена, и о развитых градусниках, и о негре с его бобами и горошком, и о 20 лишних фунтах, которые я набрала в ходе лечения инсулином, и о скале, восставшей между небом и морем, как череп. Да оденет их снежной пеленой забвения, да заставит умолкнуть навеки. Но они уже вошли в меня, они стали частью меня самой, стали моим пейзажем.